Бой переходит на точку зрения Шира. Это было слишком близко. Когда я победила Кура, в тот самый момент, когда я вернулась, казалось, что короля демонов вот-вот убьют. Было бы плохо, если бы я опоздала хотя бы на десятую долю секунды. Серьезно плохо. Так плохо, что мое сердце казалось вот-вот вырвется из груди. Фух, давайте, да, немного расслабимся. Хорошо, оценим ситуацию. Позади меня король демонов. Она в безопасности. Ага. Передо мной дракон. По форме он похож на человека, но во внешности имеет драконоподобные черты. Я уверена, что в 9-й армии, которую руководил Кура, были такие ребята. Этот парень виновен в том, что только что пытался убить короля демонов. Кроме того, на некотором расстоянии Ямада-кун и его группа плюс 4 дракона. Ха. Это они против кукольных тератектов. Похоже, что пока драконы были заняты борьбой с марионеточными тератектами, другие монстры-тератекты бросились на Ямада-куна и компанию. Кукольных тератектов оттесняют, но не похоже на то, что они скоро умрут. Кроме того, они находятся на некотором расстоянии, поэтому я пока их игнорирую. Вывод. На данный момент совершенно нормально убить драконида передо мной. Не говорите мне, что слишком просто убивать любого врага, который кажется ближайшим. Как правило, это хорошая идея, чтобы сдуть врагов рядом с вами на поле боя. Как будто ты можешь быть разборчив со своими врагами на поле боя. Сметите их, как только заметите. Найти и уничтожить. Тактика – найти и уничтожить. Я подозрительно гиперактивная? Но это потому, что я накопила кучу разочарований во время моего маленького свидания с мистером Кура здесь. Знаешь, сражения между богами ужасно напрягают нервы. Есть драки за территорию и драки за использование энергии. Даже когда вы атакуете, вы должны рассчитать, насколько вы уменьшите энергию вашего врага. Даже защищаясь, вы должны рассчитать, насколько атака вашего врага уменьшает вашу собственную энергию. А затем пересчитать, сколько энергии вы потратите на защиту, восстанавливаясь после травм. В основном это означает, что вы должны делать непрерывные расчеты за доли секунд в середине удара, да? Я истощена и морально, и физически. Если вы атакуете врага изнурительными показными атаками, то несмотря на то, что вы будете атаковать, вы потратите больше энергии, чем другая сторона, и поставите себя в невыгодное положение в целом. Это похоже на то, что вы играете в быстрые шахматы с нулевым временем ожидания. Но вам все равно нужно просчитать по 1000 ходов вперед, иначе вы проиграете, при этом избивая друг друга. Слушайте, это было тяжело. Я сражалась, упорно убеждая себя. Когда ты совершишь ошибку, все будет кончено. Я сражалась, упорно убеждая себя. Когда ты совершишь ошибку, все будет кончено в конце концов. Между прочим, несмотря на то, что я не совершала настоящие ошибки, я все равно оказалась в таком состоянии, понимаете? Все мое тело в хламину. Один мой глаз был раздавлен. Кстати, починить его невозможно. Я думаю, это то, что делает Гури настоящим богом. Поскольку, похоже, у него была какая-то техника, чтобы блокировать восстановление моего тела. И он воспользовался ей, чтобы ранить меня. Это не значит, что я совсем не смогу исцелиться. Скорее, это потребует много энергии для принудительного исцеления. Поэтому лечение приостановлено до окончательной битвы. Однако, так как я преодолела самое большое препятствие в виде Куры, дело почти сделано. А теперь давайте для начала прикончим этого дракона, а? Широчан! Но когда я уже собиралась уйти, король демонов окликнул меня сзади. Я оборачиваюсь, защищаясь от дракона. Король демонов смотрела на меня со сложным выражением лица. Облегчение, восторг, но и горе. Ах, из-за Кура. С точки зрения короля демонов, Кура – это тот, кого она знает очень давно. Поэтому, как только он потерпел поражение, у нее возникли сложные чувства по этому поводу, несмотря на то, что он был врагом. Этот живой. А, о, правда? Поэтому я решила, что должна сообщить, что Кура пока жив. Он выглядит мертвым. Но несмотря на все это, он действительно жив. Думаю, вы могли бы сказать, что поскольку боги частично независимы от своего физического тела, уничтожение их плоти не обязательно достаточно для их смерти. И с этим телом, и с его первоначальным телом в любом случае покончено. В настоящее время он получил слишком много повреждений и также истощен. Сомнительно, что его тело можно оживить, поэтому он определенно выглядит мертвым, но он действительно жив. Что ж, поскольку я убедил, что он не сможет ожить в ближайшее время, должно пройти некоторое время, прежде чем он снова сможет двигаться. Я понимаю. Тогда я могу бороться спокойно. Трудно разобрать. Очень сложно разобрать, что говорит этот парень, из-за его своеобразного голоса. Но этот драконоид действительно думает, что сможет сразиться со мной? Вот и я. Драконоид приближается ко мне. Его скорость не особенно высока. Это будет достаточно просто, чтобы избежать. Подождите! От кулака драконоида исходит неприятное ощущение. Я инстинктивно понимаю, что не должна принимать этот удар. Это чувство. Атака ереси. Навык «Атака ереси» наносит прямой урон душе. Он эффективен даже против богов. Или скорее, этот навык, который существует для того, чтобы сражаться с богами. Я изо всех сил старался воспроизвести его атаку ереси. Но это было так сложно, что я отказался от этой идеи. Вы можете увидеть неприятную сторону Д в том факте, что она внедрила такой сложный навык в систему. Против кого, черт возьми, она замышляла такую атаку? А? Знаете, в этом мире должен был быть только один бог. И это Кура, лежащий с глазами, как у дохлой рыбы. Я уклоняюсь от атаки дракона. Я не должна получать эту атаку ереси. В то время как физическое тело можно вылечить мгновенно, невозможно быстро вылечить повреждения души. А, ребят! Просто когда я думала, что это конец, оказалось, что мне все еще приходится иметь дело с этим Джокером в колоде, а? Бой возвращается к точке зрения Рейзе. Даже среди драконов я нахожусь в уникальном положении. Мои способности, которые я разработал для борьбы с богами, тоже такие же. Но такая борьба требует значительной разницы по сравнению с другими драконами. Во всяком случае, мое тело было создано в гуманоидной форме. В то время как другие драконы могут стать гуманоидами, это только временная форма, а их истинная – форма дракона. Нет у других драконов, чья истинная форма гуманоидная. Именно по этой причине нет других драконов, которые сражаются без оружия, как я. Атака ереси активируется тыльной стороной ладони. Это означает, что ее легко избежать. С тех пор мои атаки даже близко не приближались. Слишком большая разница в наших базовых способностях. Поскольку нижняя половина ее тела принадлежит пауку, она может выглядеть как большая мишень, но эта нижняя половина позволяет ей плавно двигаться по всем поверхностям, что делает ее движения трудночитаемыми. Подобно тому, как у меня нетрадиционный стиль рукопашного боя по сравнению с драконами, мой противник тоже двигается так, как это свойственно ее нижней части тела паука, и я нахожу это странным. И наоборот, мой противник все больше привыкает к моим движениям. Сначала она уклонялась от моих атак с большим запасом. Но теперь она начала втягивать меня, а затем уклоняться в последний момент. Она начинает видеть меня насквозь. За такое короткое время. Какой невероятный боевой опыт. Это показывает, что не только ее основные атрибуты высоки, но и ее интуиция. Мое поражение – всего лишь вопрос времени. Я уже знал это. Хотя мои способности предназначались для использования против богов, это всегда было только намерением. Возможность сражаться с ними на практике – это другое дело. Мое существование сводится к тщетной борьбе после того, как мой господин побежден. Если повезет, или может быть. Такие мимолетные надежды. По сути, лучший образ действий – тот, при котором мой лорд никогда не попадает в ситуацию, когда ему придется сражаться. Строго говоря, милорду вообще не нужно сражаться. Еще более неразумно, что он когда-либо проиграет. Только ради этой одной возможности из миллиарда я оттачивал свои способности. Несмотря на то, что вероятность была так низка. Мое поражение неизбежно. Я не могу себе представить, чтобы моей силы хватило против противника, с которым мой лорд не мог сравниться. У меня нет надежды на победу. Ну и что? Если я не могу добиться успеха здесь, то для чего я живу? Значит ли это, что я оттачивал эти способности просто для того, чтобы проигрывать? Нет. Точно нет. Белый бог указывает на меня ладонью. Там начала собираться черная энергия. Если это сработает, разрушительная сила, вероятно, намного превысит силу атак дыханием королев. Думаю, это означает, что для нее время игр закончилось. Похоже, она поняла, что с ее стороны было слишком осторожничать, чтобы избежать моей атаки ереси. И теперь она попытается закончить все быстро, так как я не представляю серьезной угрозы. Это суждение верно. Между белым богом и мной непреодолимая пропасть. Во-первых, не может быть настоящего соперничества между богом и тем, кто ниже их. Невозможно использовать силу, заимствованную у богов, чтобы победить их. Однако, моя воля сильна. Поток энергии вырывается из ладони белого бога. Он приближается ко мне с такой ужасной скоростью, что мне нет времени, чтобы уклониться от него. Кроме того, выдержать его, обороняясь, было бы невозможно. Поэтому я не буду избегать или защищаться. Вместо этого я продвигаюсь вперед. Поток энергии сносит нижнюю половину моего тела. Даже следа не осталось. Однако верхняя половина моего тела не повреждена. Поскольку энергия была такой сильной, то она просто прошла через нижнюю половину моего тела. Если бы он был немного слабее, ударные волны заставили бы взорваться и верхнюю часть. Из-за инерции верхняя половина моего тела движется вперед. Поскольку у меня нет нижней части, я даже не могу собраться, так что даже удар кулаком мало что даст. Тем не менее, это последняя капля гордости, чтобы дать отпор. Увидев, что только верхняя половина моего тела летит к ней, оставшийся глаз белого бога слегка приоткрылся от удивления. Используя другую руку, отличную от той, что использовалась для запуска энергетического взрыва, она сразу же выпустила нить в идеальном порядке. Если меня поймает эта нить, мой поступательный импульс остановится. Единственное, что может пройти сквозь эту сетку, это один кулак. Я отрываю правую руку, а затем я бросаю ее через щель в сетке. Затем верхняя половина моего тела попадает в сетку. Однако моя правая рука летит сквозь нее к лицу белого бога. Белый бог поспешно отворачивается, однако полностью избежать этого ей не удалось. И моя рука сделала надрез на ее брови чуть выше оставшегося глаза. Это все. Вот и вся моя жизнь. Ах, это так расстраивает. Вся моя жизнь заключалась лишь в том, чтобы нанести такую пустяковую рану. Тем не менее, возможно, это лучше, чем просто сгнить, ни разу не воспользовавшись этой силой. Чувствуя разочарование, а также небольшое удовлетворение, мое сознание погрузилось во тьму.